«Да, Вирджиния, это просто прелестно». Элис буквально лучился довольством. Чего нельзя было сказать обо мне? Я страдала от черной меланхолии. «У вашей Черити великолепная память, чтоб у меня была такая в ее годы». Я опустила голову, скрывая выражение лица за полями шляпки. Впрочем, мы выбрали для отдыха тенистое местечко прямо посреди ясеневой рощи. И в любом случае Элис вряд ли бы что-то разглядел. Зеленый полумрак, будто в аквариуме у леди Вайтбери. «У леди Пауэлл. Это для меня, а не Черити и дядя Эрик, как заведено. А вам, Элис, не худо бы помнить, что это все-таки барон с супругой, и иметь хоть каплю уважения». «Уважаю их безмерно», — горячо уверил меня детектив. «Несмотря на подозрительные грибы и настойки. Какой ворох информации? А информация, Вирджиния, — это сила. Думаете, что такое стезя детектива? Озарение? Погони? Нет. Это немного удачи и часы, дни, недели скрупулезной работы с документами, свидетелями и уликами. Анализ, рассуждение, десяток абсурдных версий на одну перспективную. Тоска, отчаяние, упрямство. А потому любые сведения на вес золота, и уж тем более такие, предполагаемые жертвы, их описание и даты исчезновений, это ли несчастье? Как знать. Ну не будьте такой унылой рыбиной, Вирджиния, веселее. Элис с недопустимой фамильярностью толкнул меня в плечо и рассмеялся. Я смерила его фамильным взглядом Валтеров. Наглец смутился или сделал вид, что смутился. «Простите, право, я будто пьяный сейчас». Глаза у него блестели, как в лихорадке. «Думаю, после половины графина можжевеловой настойки не будто, а самый, что ни на есть, пьяный». Вздохнула я, немного отодвигаясь по бревну. Все равно юбка была безнадежно запачкана сухой корой. Настойка эта пьется мягко, но быстро лишает разума и чувства меры. Поэтому я и предложила вам остановиться и переждать здесь, в прохладе, хотя бы час. В доме, к сожалению, слишком велик риск, что Черити соблазнит вас дегустацией еще какой-нибудь редкости. А тут достаточно свежий ветер, чтобы проветрить вашу неразумную голову, Элис. Он виновато посмотрел на меня и сполз с бревна, растягиваясь на мягкой травке. «Если вы правы, Вирджиния, то этот часок мне лучше употребить на сон», невнятно произнес детектив, сдвигая кепи на лицо. «А вы пока погуляйте по лугу, пособирайте цветы, что там обычно делают юные невинные девы по весне». «Сейчас лето». Элис пробормотал что-то совсем неразборчивое, и я, предпочтя сделать вид, что это, скажите еще, что вы не невинная дева, мне просто померещилось, поднялась и решительно направилась к дороге. Там на обочине, кажется, росли какие-то цветочки, надеюсь, не ядовитые. Впрочем, далеко мне уйти не удалось. Сначала беспокойно зафыркали лошади. Потом взметнулись где-то вдалеке птицы, будто потревоженные хищником. Мне, признаться, стало не по себе. Подобрав с земли увесистую палку и отчаянно жалея, что оставила револьвер в особняке, я осторожно направилась к месту, где были привязаны лошади. Сперва мне показалось, что ничего особенного не произошло. Лошади хоть и беспокоились, перетаптывались, но и только, ни следа посторонних. «Зверь пробежал», — подумала я отстраненно. «Может, лиса? Или кто покрупнее?» В растерянности я подошла ближе, успокаивающе погладила лошадь, провела рукой по краю седла и отшатнулась. Сразу это было незаметно, но... «Элис!» Я опрометью кинулась к полянке, где задремал опьяневший детектив. «Элис, проснитесь немедленно!» «Что такое?» Он выскочил мне навстречу из-за куста бузины, на ходу вытаскивая пистолет из-за пояса. «Вирджиния, перестаньте мельтешить ради всего святого! Что происходит? На вас напал кто-то?» «На вас!» Задыхаясь, я подбежала к нему и быстро оглядела заросли. Теперь лес казался мне крайне недружелюбным. «Что?» — недоумевая посмотрел на меня детектив. «На меня?» «Да. То есть на вашу лошадь. Подпруга. Она подрезана. Именно у вашей лошади моя в порядке. Кто-то покушался на вас, Элис, и он где-то неподалеку». «Неподалеку?» Детектив крутанулся на пятках и подозрительно всмотрелся в заросли. «Нет, бесполезно. Слишком неудобное место. Нужно выехать на открытое пространство. А здесь может целая армия прятаться в кустах, а мы и не заметим». И добавил совсем тихо. «Надеюсь, что этот кто-то не собирается по нам стрелять из засады». Впрочем, стал бы он подрезать ремни, если бы собирался. Первое впечатление меня не подвело. Сброя действительно была испорчена, причем очень осторожно. Так что ремни не порвались бы, когда всадник садился на лошадь. А вот если бы она испугалась чего-нибудь, и сорвалась в галоп. «А у вашей девочки с подпругой все в порядке?» Элис задумчиво погладил мою вороную по лоснящемуся боку. «Очень странно. Покушение на графиню — вещь обычная, а вот такое ничтожество, как я, может заинтересовать только тех, кто уже попал под подозрение. Или попадет в ближайшее время. Виржиния, берите лошадь под уздцы. Нам придется пройти некоторое время пешком. По крайней мере, сейчас. Во-первых, выйдем на открытое пространство и убедимся, что за нами нет хвоста. Во-вторых, проверим, не отравил ли злоумышленник лошадей и не взбесятся ли они в ближайшее время. Потом, если не возражаете, я вообще сниму эту ненадежную штуковину». Он кивнул на испорченное седло. «И поеду так. Конечно, не слишком удобно, да и брюки запачкаются, но куда больше шансов удержаться на лошади без седла вообще, чем в том, которое может в любую секунду сползти под брюхо». «Так и сделаем», — смиренно кивнула я, продолжая сжимать в руке увесистую палку. Расстаться с единственным орудием защиты было превыше моих сил. «Элис, вы уверены, что идти безопасно? А вдруг на нас нападут?» «Напасть и здесь могут», — пожал плечами детектив и вдруг заинтересовался. «Виржиния, а нет ли у вас воды в седельных сумках?» «Была, кажется, одна фляга, Мэдди приготовила. Только там не простая вода, а холодный чай. Говорят, что он лучше утоляет жажду. Только если хотите пить, я лучше сама открою флягу. Крышка там с секретом». Элис раздосадованно мотнул головой. «Спасибо, не трудитесь. Лучше бы эта вода была. Я хотел немного освежиться. Настойка вашей черити действительно выше всяких похвал», — заключил он едва слышно, и я рассмеялась против воли. Только вот смех это был нервный. На открытом пространстве под яркими лучами солнца тревоги мои несколько улеглись, а Элиса, к сожалению, настигла мигрень и, как следствие, мрачная подозрительность. Он шагал рядом со мной, пиная мелкие камешки на дороге, и рассуждал вслух. «Итак, что мы имеем? Ремень, испорченный аккуратно, но явно в спешке. Один надрез в таком месте, что можно легко обнаружить повреждения, приглядевшись. Вряд ли злоумышленник действовал во время нашей остановки. Он просто не мог предугадать такой ход. А хвоста за нами не было. Значит, и версию со спонтанным решением отметаем. Уверен, что лошадей сейчас не человек испугал, а пробегающие мимо леса. Подпругу же подрезали, скорее всего, или у Пауэллов, или даже раньше, в вашем поместье. Кто там, кстати, занимается лошадьми?» «Томми, тот мальчик, который нашел труп Бесси Доусон». «Хорошенькое совпадение», — то ли в шутку, то ли всерьез покивал Элис. «Жаль, что мотива у мальчика нет. Разве что этот Томми помогает кому-нибудь. Неважно. Значит, останавливаемся на двух уже упомянутых версиях. Но я лично склоняюсь к первой. Подпругу испортили у Пауэллов. Почему не у вас и не в дороге? Ну, у вас конюшни располагаются недалеко от гаража. Насколько я знаю Лайзо, он любит подремать на свежем воздухе. А между конюшней и гаражом растет такой замечательный старый дуб с толстыми ветвями. Спит Лайзо чутко. Провернуть что-то у него под носом — это нужно гением быть». «А почему вы считаете, что ремень не могли подрезать в дороге?» Невежливо перебила я Элиса, чтобы остановить поток разглагольствований о Лайзо. «Я уже говорил, Виржиния, это было бы слишком сложно. Местность почти все время открытая. Чтобы попасть в эту рощицу, пришлось свернуть с дороги. Шпион не мог такого предусмотреть. Значит, он просто знал, куда мы направляемся». «О!» — Элис прищелкнул пальцами, и его лошадь беспокойно дернула ухом. «Наверняка слежка ведется не первый день, но сегодняшнее покушение — импровизация. Некто, скажем, решил разведать, зачем мы приехали к Пауэллам. Слуг они не держат. Подслушать в таких условиях легче легкого. Вот мы оставляем лошадей без присмотра, и у преступника появляется соблазн решить все проблемы одним махом». Детектив задумался и сделал парадоксальный вывод. «Знаете, Виржиния, а ведь преступник, скорее всего, не один. Их по меньшей мере двое». «Да?» Я даже остановилась от растерянности и повернулась к нему. Низкое солнце теперь било прямо в глаза. «И что же натолкнуло вас на такой вывод?» «Разный характер преступлений», — задумчиво протянул Элис и коснулся моей руки. «Не задерживайтесь, Виржиния. Вечер уже. А пока неизвестно, когда мы доберемся до поместья. С такой-то скоростью, пожалуй, что к ночи». «Что же до версии, понимаете, убийца действовал обдуманно, хладнокровно. Он, похоже, умеет ждать и прятать концы в воду. 7 трупов за 2 года, и это только те, о ком известно. И никто даже не забеспокоился, пока случайно не нашли Бесси. Думаю, что в том овраге ее приткнули временно. Потом наверняка собирались или закопать понадежнее, или упрятать в реку, а тот, кто покушался на меня, он поддался порыву, поступил необдуманно, полагаясь на удачу. Смотрите, мы идем добрых полчаса, лошади спокойны, значит, не отравлены. Хвоста тоже нет. Выходит, злоумышленник просто сделал пакость, не надеясь на серьезный результат, как слуга, который плюет в тарелку, оскорбившей его хозяйки. Я поморщилась. «Ну и сравнение у вас, Элис». «Уж какие есть!» — криво улыбнулся он. Через некоторое время мы убедились, что лошади здоровы, и сняли испорченное седло. После этого Элис долго не мог взобраться на лошадь. Пришлось снова сворачивать к небольшой рощице и там подсаживаться с дерева. «А Лайза без всякой сбруи ездит и на лошадь одним прыжком взлетает. Ловкий, как акробат», — с едкой завистью бормотал детектив. «И чтоб хоть одна лошадь его сбросила. Да ни разу такого не было. Гипси, словом, у него это умение в крови». При этом Элис так поглядывал на меня, что если бы я не знала его чуть лучше, то решила бы, он нарочно расхваливает при мне Лайзу, сватает, как выражалось в таких случаях Черити. Но Элис, конечно, никогда бы не совершил такую глупость.